Понятие общественно-экономической формации. Осуществляемое на основании объективных критериев выделение в истории типологически различных обществ является необходимым аспектом ее материалистического анализа. Материализм, примененный в качестве метода исследования, позволил обнаружить общие, повторяющиеся черты в экономическом базисе ряда стран, что дало основание отнести их к некоторому единому общественному типу, названному Марксом общественно-экономической формацией. Выделение объективного и притом относящегося к сущности исторического процесса критерия обобщения, типизации, имело принципиальное значение для науки об обществе. Пока, писал Ленин, социологи ограничивались идеологическими общественными отношениями, они не могли заметить повторяемости и правильности в общественных явлениях разных стран, и их наука в лучшем случае была лишь описанием этих явлений, подбором сырого материала. Анализ материальных общественных отношений сразу дал возможность подменить повторяемость и правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное понятие общественной формации. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 1. Страница 137. Опираясь на эти принципы, Маркс провел научное членение исторического процесса и обосновал исторически приходящий характер каждой из общественно-экономических формаций. В результате вся история человечества предстала как закономерный процесс развития и смены общественно-экономических формаций, ступеней этой истории, ее поступательного движения. Ленин писал, что первоначально материалистическое понимание истории было не более чем научной гипотезой. Но примененное к исследованию капиталистической формации, оно дало такие блестящие результаты, которые превратили это учение из гипотезы в научную теорию. Для уяснения сути этого понятия важно иметь в виду, что формация не хронологическое, не географическое, а именно социально-философское понятие. Нельзя сказать, такая-то формация принадлежит Европе, другая — Азии, а третья — Африке. Неверно также считать, что формацию можно определить хронологически, относя каждую из них к определенному веку, столетию. Нельзя отождествлять формацию и с какой-либо страной, потому что это понятие фиксирует в теоретической форме тип общества, но не воспроизводит реальную историю того или иного народа. Как всякое научное понятие, понятие формации есть отражение реальности, но взятой на уровне сущности, а не ее бесконечно многообразных проявлений. Поскольку оно воспроизводит в обобщенной теоретической форме сущность, оно совпадает с реальностью. Напротив, в той мере, в какой реальность богаче любого понятия или теории, оно не совпадает с нею. Исследуя капиталистическую формацию, Маркс применил научный метод идеализации, то есть выделение объекта в чистом, свободном от случайности виде. Но чистого капитализма нигде не существовало и не могло существовать. Зато идеализация позволила выявить сущность данного конкретно исторического типа общества и тем самым открыла возможность для изучения настоящего и будущего тех стран, которые вступили на путь капиталистического развития. Формационное членение не тождественно реальному историческому процессу. Одни из стран более полно выражают формационный тип, другие дальше от него. Страны и народы не обязаны, наподобие послушных учеников, переходить как бы из одного класса в другой через все без исключения формации. В истории все сложнее, но чтобы учесть сложность, своеобразие, вариативность, необходимо знать общую закономерность поступательного движения истории. Именно эту-то объективную логику исторического процесса как раз и воспроизводит марксистское учение об общественно-экономических формациях. Формационная теория позволила ликвидировать ту пропасть, которая отделяла методы познания естественных и общественных наук. миру социальных явлений оказались применимыми принципы типизации обобщения. В истории была найдена повторяемость в главном и существенном. Открылась возможность теоретического исследования истории с помощью соответствующих научных методов. Не случайно Ленин прямо связывал превращение социологии в науку с выработкой Марксом понятия общественно-экономической формации. Общественно-экономическая формация – это конкретный исторический тип общества, взятого в его целостности, функционирующий и развивающийся в соответствии с присущими ему объективными законами. Каждая формация – целостная система. Ее качественное своеобразие зависит от совокупности материальных отношений, то есть базиса. Именно он придает формации характер определенного конкретно-исторического общественного типа, первобытно-общинного, рабовладельческого, феодального, капиталистического и коммунистического. В формацию входят также производительные силы, которые вместе с производственными отношениями составляют ее материальную основу. Но последние не ограничиваются лишь этими структурными элементами. Над конкретно-историческим базисом возвышается соответствующий ему тип надстройки. В формацию входят также и определенные для каждой из них социальные субъекты, представленные различными историческими формами общности людей, родами и племенами, сословиями и классами, народностями и нациями, политическими партиями и общественными организациями. С развитием формации менялся и исторический тип личности. Ленин имел все основания сравнить формацию с живым организмом, в котором скелет экономические отношения облечен плотью и кровью надстроечных, бытовых и других общественных явлений. Признание базиса решающим показателем типа общественной системы отличает марксизм от тех немарксистских концепций, в которых также выделяются определенные ступени общественного развития, но не анализируются производственные отношения как системообразующий элемент каждой из этих ступеней. Характерна в этом отношении так называемая теория стадий экономического роста, получившая довольно большое распространение в социологии, политологии и экономической науке промышленно развитых капиталистических стран в 50-е и начале 70-х годов. Разные авторы, Ростоу и другие, разрабатывавшие эту теорию, выделяли иногда большее, иногда меньшее число стадий или ступенек роста человеческого общества, но при этом все они за основу брали уровень развития материально-технической базы и признавали основными стадиями доиндустриальную, связанную с ручным трудом и использованием ремесленных орудий, индустриальную, основанную на машинном производстве, постиндустриальную, когда осуществляется автоматизация производственного процесса, и главным для общества становится производство информации, нового знания. Предполагается, что совершенствование техники само по себе должно привести человечество к благоденствию. Марксистская теория естественно-исторического развития общественно-экономических формаций придает очень большое значение проблеме развития техники и производительных сил в целом. Ведь именно их совершенствование определяет в конечном счете необходимость перехода от одной формации к другой. Но производство в марксистском его понимании – это производство не только вещей, но и общественных отношений, а тем самым и человека как общественного существа. Поэтому каждой формации присущи свои качественные особенности. Вместе с тем у различных формаций имеются сходные черты. Так все антагонистические формации основаны на эксплуатации. Общие черты имеются и у социалистического общества с предшествующими формациями, в частности с капитализмом, что обусловлено однотипностью индустриально-технической базы и шире принадлежностью к современной цивилизации с ее проблемами и ее механизмами.